Глава 7. 1942. Триумфальный год. В то самое время, когда в Берлине смеются и пьют вино, молодой генерал Жуков защищает Москву. На линии фронта длиной в 320 километров он одерживает решающую победу силами 100 дивизий, привычных к полярному холоду. Разведчик Зорге добывает для Сталина сведения, доказывающие, что японцы не станут атаковать русских на суше. «Миф о непобедимости германцев разрушен», — пишет Гальдер. Гитлер вымещает свое раздражение на приближенных. Он прогоняет шута фон Браухича, танкиста-неудачника Гудриана, монархиста Гёпнера, утверждает смертный приговор фон Шпонеку, отстраняет от командования фон Бока и даже с Кейтелем обращается как со слабоумным. Кейтель запирается в своем рабочем кабинете, пишет прошение об отставке и собирается пустить себе пулю в лоб. Йодль в последний момент удерживает его от рокового шага, сказав, что распоясавшемуся фюреру надо дать выговориться. Гитлер решает отныне командовать единолично. Он — бывший ефрейтор. Поскольку Гитлер возомнил себя Наполеоном, наступило время безумия, так оценивает ситуацию Канарис. И это еще мягко сказано, ибо адмиралу известно, что Гитлер, желая любой ценой добиться поставленных целей, гарантировал Японии свою поддержку. Ночью 7 декабря 1941 года японцы атаковали американский Тихоокеанский флот в Пёрл-Харбор. Тогда жители столицы Рейха еще верили в скорую победу и жили ожиданием предстоящих рождественских праздников. 11 декабря Гитлер объявил войну Соединенным Штатам. «У меня такое впечатление», — записывает в своем дневнике Шмидт, «что Гитлер с недаемой неумеренной жаждой власти хочет заранее подготовить общественное мнение». «Секретарь-переводчик прав», — отмечает Уильям Ширер. «Действительно, Гитлер, вернувшись 9 декабря с Русского фронта, хочет настроить в свою пользу немецкий народ, напомнив ему о той решающей роли, которую Соединенные Штаты сыграли в катастрофе 1918 года. У него есть для этого все необходимые средства, и он сумеет воспользоваться тем обстоятельством, что японцы нанесли удар по главным англо-американским силам. Новая ситуация даст ему год передышки, год славы. Дирижировать состоянием умов Гитлеру помогает уже сложившаяся империя СС, и он уверен, что, опираясь на террор, сумеет подавить своих противников в армии и добиться того, что ему нужно от возбужденных масс. Он преодолеет пассивность немцев, воспользуется теми потенциальными ресурсами, которые заключены в их воле к власти, в их патриотизме и энергии. Он все еще остается их фюрером, и ничто не помешает ему реализовать в полном объеме принципы, сформулированные в «Майн кампф». Геббельс и Гиммлер, первый возглавляет Министерство пропаганды, второй — организацию СС, отныне будут его главными помощниками. В планах Гитлера Берлину, городу с двумя ликами, отведена особая роль. Это фрондерствующий, ищущий удовольствий и до некоторой степени склонный к иронии город. Однако он не утратил своих прусских корней, мужества, привычки к дисциплине. Гитлер, хотя вообще ему свойственна недоверчивость, знает это, потому он и изменил облик столицы миллиона жителей в большей мере, чем кто-либо до него.